Глава третья. По дороге в свои покои я поймал пробегающего мимо слугу и попросил передать Раковым, чтобы они прислали мне обещанную одежду и обувь. Не вечно же мне в пижаме шляться. Эксперимента ради попытался прыгнуть в изнанку. Не получилось. Напрямую я в нее попасть теперь не могу. Закрывшись в комнате, я вызываю тени. Мне нельзя их использовать в бою или вызывать сразу же всю армию, но от одной маленькой тени мои силы уменьшатся не критично. Передо мной появляется согбенная человеческая фигура. Я узнаю его. Китайский солдат, которого когда-то убил во время русско-азиатской войны. Но вдруг он пошел рябью и осыпался на пол мелкими клубами тумана. Я нахмурился и снова вызвал тень. В этот раз в комнате материализовался треххвостый скорпион, но и он не продержался долго, тоже разлетелся на теневые куски. Странно, такого не должно быть. Третий раз я контролировал каждую секунду вызова, и на моменте, когда из воздуха соткалась очередная тень, я почувствовал, как что-то рвется с изнанки, пытается занять ее место и ворует силы из тонкого плана этого мира. Однако мои тени не обладают разумом. Я зарычал и повторил опыт четвертый и пятый раз. Вызванные тени разрушались, я по крупицам тратил способности, а с изнанки упорно кто-то лез. «Да чтоб тебя!» Разозлившись, я открыл портал в изнанку и вытащил оттуда своенравную тень. Ею оказался крабогном, монстр-краб, на панцире которого рос симбионт-гном. Нелепые и странные создания, но очень вредные и по-своему опасные. В российском государстве их называли коварными духами. Обладая зачатками разума, крабогномы очень любили делать различные подлянки. «Великан-хозяин!» — уважительно протянул крабогном, поклонился и тут же попытался утечь в щель под дверью, превратившись в черный дым. Я ухватил его и дернул обратно, вынуждая материализоваться. Он взвизгнул, щелкнул клешней у меня под носом и в этот раз решил слинять в изнанку. Но кто бы ему позволил? «И давно у тебя мозги отросли?» Я крепко сжал тень, напитывая ладонь магией. Еще чуть-чуть, и от крабогнома останется только мокрое место, и он это понимал. Поэтому заскулил и взмолился о пощаде. Я уверен, он бы и брови домиком жалобно поднял, если бы не был просто темной кляксой. «Сегодня!» — воскликнул крабогном. «Великан-хозяин, разрешить подложить дохлая крыса?» «Куда?» «Куда-нибудь!» — кажется, крабогном пожал плечами. «Никто не любит дохлых крыс!» «Зачем я убил эту зловредную тварь? Почему она вернула разум именно сейчас?» Вопросы бились под черепом, отдаваясь болью в висках. Как ни странно, но через эту тень мои способности не утекали. Она каким-то образом умудрялась черпать силы из тонкого плана. Я поморщился и отчеканил. «Еще раз помешаешь, я тебя уничтожу, понял?» И, дождавшись быстрых-быстрых кивков, продолжил. «А теперь сгоняй к господам Раковым и посмотри, чем они занимаются». И быстро. Одна клешня здесь, а другая там. «Великан-хозяин мудрый!» Неожиданно ударился в лесть крабогном и растворился в воздухе. Я подключился к нему. Сейчас, после неожиданного пробуждения Марка, Раковы, скорее всего, будут вести самые интересные беседы. По дороге крабогном все-таки достал откуда-то дохлую крысу и подсунул ее в карман какой-то расфуфыренной аристократки. Ему явно хотелось устроить крысиный апокалипсис в данном конкретном особняке, но я дал ему ментальный пинок, и крабогном поспешил в покой Раковых, где Анжелика как раз стягивала с себя мокрое платье и глухо материлась. Геннадий бегал вокруг нее и печально качал головой. «Не переживай, дорогая, с кем не бывает», — сказал он и положил руку ей на плечо, но Анжелика передернулась и потопала в ванную. Он крикнул ей вслед. «Все очень довольны приемом. В следующий раз к нам придет вся столица». «Чтобы посмеяться надо мной!» — истерично воскликнула Анжелика, яростно суша волосы полотенцем. «Столько усилий! И все зря! Все впустую! Сколько лет мы работали, чтобы выкупить Ломоносовых? Сколько? И все для чего? Чтобы аристократишки разговаривали с нами через губу? Они и так не воспринимали меня всерьез, а сейчас... Тьфу!» С одной стороны, я ее понимал. С самого детства меня задевало пренебрежение дворянства. То, с каким презрением они смотрят на обычный народ, словно мы не люди, а подзаборные псины. Именно поэтому я сделал все, чтобы заработать титул, богатство и основать собственный род. Но с другой стороны, попахивало от этих раковых гнильцой. На вершину они пытаются подняться за чужой счет. Счет Ломоносовых. Да и не думаю я, что Перун продал бы род Ломоносовых честным и добрым людям. «Чего ты молчишь? Чего ты молчишь?» — провизжала Анжелика, швырнув полотенце в лицо мужу. «Почему ты так спокоен? Этот сопляк заберет все имущество. Мы снова останемся ни с чем. Кто нам вернет деньги за род? Кто?» «Любимая, не переживай». Геннадий обнял ее и погладил по волосам. «Сопляк не может распоряжаться наследством, ведь он не достиг бы ранга. После смерти родителей ему бы в любом случае назначили опекуна. Но сейчас есть мы. Никто не захочет заново возиться с этим щенком». «Правда?» — всхлипнула Анжелика. «Мы не потеряем Ломоносовых». «Дайте Ломоносовы вот у меня где». Ее коренастый муж грозно сжал и потряс кулаком. «К тому же я уже послал весточку Перуну. Он знает, что сопляк очнулся. Этого не должно было произойти». Он озадаченно почесал затылок. «Перун говорил, что пацан окончательно и безоговорочно мертв, что его тело поддерживают искусственно. Эх, к черту!» Он взмахнул рукой. «Не забивай голову глупостями, дорогая. Все равно скоро сюда приедут доктора». «Доктора?» — переспросила Анжелика. «Сосунок выглядит вполне здоровым». «Хе-хе, здоровым!» Геннадий с намеком поиграл бровями. «Так потому доктора и приедут. Специальные доктора». Он выделил слово «специальные» гнусной интонацией. «Так что расслабься и не забивай голову глупостями. Пацан никуда от нас не денется». Стоило мне отвлечься и задуматься, как крабогном, почуяв свободу, прошмыгнул в ванную, вытащил буквально из ниоткуда пакетик с перцем и щедро посыпал им туалетную бумагу. Причем благодаря магии перец не рассыпался и не остался лежать снаружи, а впитался в бумагу. Довольно захихикав, крабогном оглянулся. Видимо, размышлял над новой пакостью. Я взял его под контроль и незаметно украл смартфон Геннадия. Едва ли мне выдадут такую роскошь. Раковым уж точно невыгодно, чтобы я с кем-то связался. Мысленным приказом я отослал крабогнома обратно. И когда он появился в моих покоях, забрал у него смартфон и приказал. «Охраняй. Предупреди, если кто-то попытается проникнуть в комнату». Мир, который я выбрал, чтобы в него перенестись в случае опасности, очень походил на мой родной. Тот же государственный строй, та же магия, те же законы. Там бы я ориентировался как рыба, и у меня не было бы никаких проблем с магией. Период адаптации составил бы пару часов, не больше. А здесь же... Придется импровизировать и разбираться по ходу пьесы. Я потянулся к изнанке этого мира, к ее тонкому плану и эманациям, которые спускали другие люди. Мне нужно было прочувствовать их, понять отличия. Найти причину, почему тени исчезают вместе с моими способностями. Я сразу же обнаружил, что магические волны здесь как бы на другой частоте. Приемлемо. К этому не так сложно подстроиться. Просто придется выработать рефлексы. То есть тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться до полного автоматизма. Просканировав энергетические каналы своего организма, я быстро отыскал брешь, через которую и утекали силы. Тонкую связующую нить между телом и его бывшим хозяином Марком, который отправился на перерождение. В этом мире связь между телом и душой никогда не исчезала. Она же отвергала чужеродное, не принимала магию из другого мира. То есть мне придется постигать местную систему развития, подстраивать под нее свои тени. Единственный значимый минус – я никогда не смогу считывать информацию из тонкого плана, а для поддержания способностей мне нужно будет убивать монстров. Постоянно. Основные и самые необходимые данные я получил еще в изнанке. Подключился к информационному полю, пока разговаривал с Ломоносовыми. Хорошо, что успел. К Кто ж знал, что будет такая подстава? Поэтому и без интернета я знал, что научно-технологический процесс здесь был на привычном мне уровне. Цифровые технологии, современное оружие и мощные производительные заводы. Из необычного здесь разработали забавный магический портал через духовки. Правда, такие артефакты были очень дороги и стояли пока только в домах аристократов, да и то не во всех. Главная опасность в Российской империи, да впрочем, как и во всем мире, это данжи. Самые натуральные подземелья, в которых обитают страшные и кровожадные монстры. Хотя некоторые данжи, как я понимаю, своего рода отдельные небольшие миры, иногда в них можно встретить разумные цивилизации. Но это скорее исключение из правила. Данжи делятся на 7 уровней. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. А – уровень самый простой и безопасный. А Ж – ну, полная жопа. Вся местная система развития построена на вечной войне с монстрами. Очень часто те прорываются на поверхность через трещины. Поэтому данжи заранее зачищают, охраняя покой мирных граждан. А заодно и добывают кристаллы. Ресурс, который восполняет энергию и помогает подниматься по уровням. Рангов развития было с 1 по 10. 10 уровень, таким лучше дорожку не переходить. Да и подобных бойцов во всем мире не больше сотни. В какой-то степени фундаментом этого мира стал парадокс. Монстры убивают людей и активно мешают развитию человечества, но вся магическая система зиждется на кристаллах. Если данжи вместе с монстрами исчезнут или трещины навсегда запечатаются, то человечество попросту начнет деградировать. Если не ошибаюсь, то данжи высокого уровня, от D и выше, считаются невероятно ценными. Как месторождение золота, например. За проходы в такие данжи между родами развязывались кровопролитные войны. Подведя итоги, без способности я не останусь. Проблема не критичная и решается довольно просто. Есть некоторые ограничения, но важной роли они не играют. В любом случае, я не собирался в этом мире валять дурака и тратить чужие деньги. Так, с этим разобрались. Теперь можно и уточнить, о чем говорил Геннадий. Почему я не могу вступить в наследство? Смартфон Геннадия был не запаролен. Интернет великодушно ответил на мой вопрос. Владеть дворянским титулом и распоряжаться имуществом рода может только наследник, который достиг хотя бы нижней планки Б-ранга. Как повелитель теней я по меркам этого мира, наверное, нахожусь на Е-ранге или даже Ж, но... Во-первых, я не могу это продемонстрировать, так как в местной системе развития пока полный профан. Во-вторых, требуется документальное подтверждение. Его выдают специальные учебные заведения. Снова в школу получается. «Можно мазать зубная паста дверные ручки?» — вдруг подал голос крабогном. «Нет, нельзя», — отрезал я, не открывая глаз. «Можно вселиться в толстый мужик и поиграть в карты?» «Нет, нельзя». «Можно пугать спящих детей?» «Нет, нельзя». «Можно поджечь воры, которые стоят за дверью и хотят отравить великан-хозяин?» «Нет, нельзя». Я подскочил на кровати. «Что ты сказал?» Вместо ответа крабогном разлился черным туманом по полу и выскользнул в коридор. Я взял его под управление и поднялся к потолку. Спрятался в тени, наблюдая, как двое невзрачных мужчины вскрывают замок. Черная простенькая одежда, никаких опознавательных знаков, одинаковые лица, близнецы. Доктора, которых прислал Перун. Я вернулся в свое тело и притворился спящим. Когда дверь с тихим скрипом отворилась, я приподнялся на локтях и состроил сонный и растерянный вид, уставился с недоумением на незваных гостей и спросил: «Что вы здесь делаете?» «Не беспокойтесь», — убаюкивающим голосом произнес правый близнец. «Мой брат и я — доктора, которые вас наблюдали». «Да-да, мы наблюдали вас с первого же дня, как вы впали в кому», — подтвердил левый близнец. С каждым словом они подходили на шаг ближе, незаметно оттесняя меня подальше от двери и перегораживая путь к выходу. Правый больно уж подозрительно держал руки за спиной, а левый все время на него поглядывал, словно ожидая условного сигнала. «Не очень-то вы помогли», — хмыкнул я. «Динамику выздоровления совершенно не отслеживали. Да и проснулся я несколько часов назад, а вас рядом не было». «Не беспокойтесь», — повторил правый, как граммофон с заезженной пластинкой. «Ваши опекуны очень заботятся о вас», — пропел левый. Правый резко дернулся и швырнул мне в лицо щепоть белого порошка. Я создал теневой щит, случайно использовал свою родную, привычную магию и в тот же момент почувствовал, как исчезают 6 теней. Да чтоб меня изнанка сожрала. С трудом переключаюсь на магическую частоту этого мира. Тяжело. Все-таки в этой системе развития мои силы сильно ограничены. Магия всегда давалась мне легко, и я недооценил предстоящие сложности. Теневой щит значительно ослаб, но свою функцию выполнил. Порошок осыпался на пол, не причинив мне вреда. «Так вы меня лечите?» — спросил я. Близнецы промолчали. Правый бросился на меня, пытаясь повалить, а левый достал шприц с ярко-голубой жидкостью внутри. Мысленным приказом я натравил крабогнома на левого, а правому заехал в челюсть кулаком. Он ударился головой об угол тумбочки и потерял сознание. Я связал его шнуром от балдахина и бросился на помощь крабогному. Впрочем, она ему не требовалась. Зловредная тень с огромнейшим удовольствием носилась вокруг левого, как молния, и щипала его клешнями. Каждый щипок оставлял после себя поверхностную рану. Левый крутился волчком и яростно вопил. «Кусь за нос, кусь за нога, кусь за живот», — приговаривал крабогном. «Хватит», — велел я, — скрутил левого, который выкрикивал проклятие мерзкому полтергейсту, и поинтересовался. «На кого ты работаешь?» «Ты никогда не узнаешь», — пообещал тот. «Да почему же уже знаю? На Перуна», — я оскалился. «Просто хотелось услышать это от тебя. Верность слуга, значит. Не хочешь толкнуть злодейскую речь напоследок? Раскрыть коварные планы? Мне интересно, чем насолил великому богу из старшего пантеона ничем не примечательный род. Ничего не слышал». «Ты сдохнешь», — выпалил левый и сдох сам. Из его рта полилась густая желтая пена, глаза закатились, лицо посинело. В комнате повис отвратительный кислый запах блевотины. Зуб с отравой. Рядом пошевелился и глухо застонал правый. Увидев, что его брат-близнец откинул копыта, он поспешил следом наизнанку вслед за ним. Раздался тихий-тихий треск, и правый тоже затрясся в диких судорогах, исходя пеной. «Вкусно!» — пробормотал крабогном с причмокиванием. Он уселся на груди у левого. Вокруг довольной тени рябило пространство, к ней из трупа тянулись полупрозрачные энергетические струи. «Так ты у нас падальщик!» — протянул я, и меня осенило. Происхождение этих странных тварей всегда было загадкой. На этот счет в российском государстве было написано не одно научное исследование. Самая популярная версия заключалась в том, что предками крабогномов были монстры-крабы, которые обитали в местах, где было много смертей. Ну и в конце концов очень удобно устроились на человеческих кладбищах. Питаясь энергией смерти, они постепенно как бы присваивали генетическую информацию людей, и как итог, теперь у каждой особи на панцире растет свой собственный человек. Звучит как бред, но... «Ты с изнанки сюда рвался, чтобы пожрать», — уточнил я, схватив крабогнома за шкирку. «Нет, великан-хозяин», — судя по звуку, он сыто облизнулся. «Я там жрать, сытно жрать. Вкусно. Здесь прям как мой кладбище. Могил много, смертей много, энергии много. Наизнанку пробивалось. Вкусно. А потом скучно. Наизнанке некому крыса подкладывать». «Так я и думал». Крабогном наелся энергией смерти, благодаря чему вышел на новый уровень развития. Стал полуразумной тенью. Но вот в чем загвоздка. На территории особняка Ломоносовых не было кладбища.